Глава 18. Башка раскалывается адски. Ощущение такое, словно кто-то без наркоза мне череп вскрывает. Я моргаю, пытаюсь пошевелиться. В голове тут же мелькает картинка темной трассы, урода, что подрезал тонированного в хлам патриота. Кто-то вырубил меня, ежу понятно. Наконец получается открыть глаза, только ни хера не помогает. Вокруг такая темень, глаз выколи. Неожиданно и сильно захлестывает паника. Подстава. Сначала маму похитили, теперь меня. Переворачиваюсь на спину на жестком холодном полу, одежда влажная, мышцы ломит. Могли бы и свет включить, уроды. Неужели план отца сработал не как надо? А может, он еще не исполнил его? Бля, как башню ломит. Трогаю затылок. Шишак приличный. Болит адски. Кручу голову из стороны в сторону, руками, ногами, разминаю. Если будет шанс удрать, надо пытаться. Хотя, думаю, отец уже везет деньги, чтобы выкупить меня. Значит, паниковать нельзя. Ставлю руку как опору и сажусь. Тут же дергаюсь, чувствуя рядом что-то теплое. Моргаю, пытаясь привыкнуть к темноте и пытаюсь различить силуэт, лежащий рядом. Девчачий, точно. Ася? Она тут каким боком? Пиздец. Ее-то могли бы и не трогать. Или сама полезла, это может. На защиту встать, словно мне она нужна была. Главное, чтобы не умерла, а то потом объясняйся с ее предками. Толкаю в бок, вроде шевелится. Хватит дрыхнуть. Она стонет, различаю, как переворачивается. Медленно, с трудом. Сколько мы были в отключке? Час, два. По темени не поймешь, какое время суток. Часов на мне уже нет, телефона, естественно, тоже. Хотя было бы удобно, если бы похитители оказались дебилами. Вдруг тишину разрывает визг. Я дергаюсь от испуга, а когда понимаю, что орёт Ася, толкаю в плечо. «Чё ты орёшь, дура?» «Как? Что? Демьян? Что происходит?» «А я знаю. Буду я еще с ней объясняться. Так же, как ты, лежу тут с пробитой башней». Она крутит головой, задевая меня волосами. Раздражает пиздец. Толкаю снова, отодвигаюсь. Нет ничего хуже оказаться запертым с испуганной тёлкой. Она сейчас будет орать и плакать, особенно плакать. «Демьян, ты тут?» Тянет она ко мне пальцы холодные, но я руку ее скидываю. Перекатываюсь на колени и пытаюсь подняться. Босой, полбетонный. Окно сверху. Подвал получается. «Демьян!» «Да тут я, что ты орёшь?» «Почему мы тут? Что произошло?» «Да откуда я знаю? Заебала! Можешь просто заткнуться, а?» «Могу, наверное. Это из-за той ситуации на дороге, да? Это они нас забрали?» «Нет, блядь, они по башке дали, а забрали другие». «Правда?» «Да откуда я знаю? Я так же тут оказался, как и ты». Разминая ноги, иду по помещению, почти сразу утыкаюсь в стену. Кирпич. Иду дальше, трогаю стену, упираюсь в дверь. Стальная. Ни ручки, ничего. В горле ядовитыми шипами растет ком. Чё-то страшно. Иду дальше и вскрикиваю, ударяясь об стальное ведро пальцем ноги. Сука! «Демьян, что, ты ударился?» Она налетает на меня, руками цепляется, но я отталкиваю, она тут же с ног валится, хнычет. «Придурок, больно же!» «А нехер лезть! Сядь и сиди!» Щупаю стену дальше, снизу, сверху. Ничего. Дальше... Дальше. С мамой уважительнее обращались, ее в комнате держали, отчего меня-то как собаку, без окон. По позвоночнику дрожь проходит. Сколько тут еще сидеть? Сколько я уже тут? «Демьян, мне страшно». Ожидаемо. Мне как бы тоже. «И что я сделаю? Трахнуть тебя, чтобы легче стало?» «Да пошел ты! Что сразу в секс все переводить? Просто успокой меня, скажи, что это чья-то злая шутка». Мне бы тоже хотелось это услышать. Шутка — это когда мы тебя в шкафу закрыли или когда Гришу твоего из унитаза окатили. А это не шутка. Нас похитили маньяки и скоро разделают на кусочки, чтобы сожрать. Что? А что, криминальную Россию не смотрела? Да иди ты, это наверняка, чтобы тебя проучить. Я говорила, не надо было за ним гнаться. И я такой сразу тебя послушал. Это ты виноват. И что, побьешь меня? «Давай, но предупреждаю, я буду бить в ответ». «Придурок, только и можешь что унижать и обижать тех, кто слабее тебя». Тебе не кажется, что не время для нравоучений? Мочевой пузырь дает о себе знать, и я медленно иду к ведру. Расстегиваю ремень, ширинку. «Что ты делаешь?» Раздается возле, а я голову запрокидываю. «Ну что за идиотка?» «Поссать собираюсь. Хочешь посмотреть?» «Да я все равно ничего не увижу. Харе орать, и так башка болит». Спускаю в ведро, звук от которого по мозгам долбит. Облизываю пересохшие губы. Я бы сейчас выпил воды и пожрал бы, и поспал бы. Наверное, только в таких патовых ситуациях начинаешь ценить такие простые радости. А если это конец? Да не, херня, надо перетерпеть, скоро отец придет. Он из любой задницы меня достанет. «Демьян!» — опять она за руку хватает. Но так даже легче, не отталкиваю. Просто заправляю штаны и ведро в угол толкаю. Запах, конечно, острейший. Другой рукой хватаю тонкое запястье и веду тихо к другому углу. «Демьян, тебе не страшно?» «Страшно, конечно, я же человек». «Что нам делать?» «Ждать». «Поговори со мной, просто поговори!» Ревёт она. На руки слезы капают, я тут же отхожу. Самому херово. «Демьян!» «Да закрой ты свой рот, заебала, и так тошно!» Она замолкает. Слышу копошение, примерно различаю, где садится на пол. Сам снова к стене подхожу, щупаю сверху донизу дверь гладкую, без ручек. Прихлопываю ладонью раз, другой, кулаком. Паника накрывает, и я просто долблю по двери, разрывая тишину металлическим грохотом. «Откройте, мать вашу! Отец убьет вас! Откройте!» «Демьян!» «Да что?» «Я в туалет хочу. Где это твое ведро?» Я разворачиваюсь, стучу по двери... Я разворачиваюсь, стучу по двери пяткой, смотря в темноту. Пустоту. «Может, мы сдохли? Может, это все не существует? Может быть, это чистилище, про которое пишут в библейских книжках? Может, скоро меня отправят дальше?» Иду вперед, нахожу Асю и тяну в сторону ведра. Его не оказывается. Оно точно было здесь. «Демьян!» «Блядь, ты можешь перестать говорить со мной? Нет ведра, так, ссы!» «Как нет? Было же!» Она отходит, запинается о ведро, и я почти сразу слышу плеск воды. Он успокаивает. Даже хорошо, что она тут, иначе можно было бы свихнуться. «Я все. «Зачем мне это говорить?» «Пока мы говорим, мы существуем». «Если мы хотим ссать, значит, еще живы». Она прыскает со смеху. «Надолго ли? Если ты прав, то скоро мы станем чьим-то ужином». «Если права ты, то скоро я буду квасить морды шутникам». «Наверное, это впервые на твоем веку, когда ты хочешь, чтобы прав был кто-то другой». «Иди сюда». Шагаю к ней. Сначала за плечо хватаю, потом к себе тяну. «Пока ты рядом, я не схожу с ума».